Я видел сон. Из дома вышел человек. Сегодня он решил начать сначала век. А может быть, сегодня мир создаст другой. И не придет, и не вернется он домой. Он взял с собой рюкзак тяжелый на плечо. Там ветер с гор, что за собой его. Enough.